Иду я бульваром знакомым, вот новый наш дом, три окна горят в вышине. Я знаю, что ты уже дома, и это наш свет на седьмом этаже. Я знаю, что ты уже дома, и это наш свет на седьмом этаже. Немало дорог за плечами, пургу и мороз на Амуре, на Иртыше. Там песня шагала за нами, теперь она здесь, на седьмом этаже. Там сын наш, ты в нем повторилась, улыбка и взгляд, все твое живет в малыше. Хочу я, чтоб солнце приснилось ему в этот миг на седьмом этаже. Ночною порою, вот новый наш дом, три окна горят в вышине. Лечу я на небо седьмое, где ты меня ждешь на седьмом этаже. Лечу я на небо седьмое, где ты меня ждешь на седьмом.